11 июля 1942. 6 дней выходим из окружения. Нет ни сил, ни терпения. Идем пешком, по меньшей мере, километров 200. Мне не кажутся эти несколько дней, месяцем, годом, чем-то невообразимым и тяжелым, похожим на кошмарный сон. Мытарства все не кончились. Сегодня будем занимать оборону, защищать, прикрывать отход и эвакуацию частей, имущества, войск. Имею много интересного рассказать, но сильно устал, не могу. 12 июля 1942. На привале в селе. Отдохнуть и поесть не успел. Приказано собираться. Когда же мы выйдем, наконец, из этого проклятого окружения? Только успеем выйти и расположиться на отдых, как оказывается, что немцы подобрались снова. Позавчера наперерез нам бросились. 13 июля 1942. 12 числа записать ничего не успел. Комиссар забрал дневник. Сейчас, во время привала, вернул. Число неизвестно. Июль 1942. Село Заозерское, Ростовской области. Здесь мы вчера ночевали. Дождь помешал нам продолжить свой путь. Грязь не дала двигаться дальше. Нас, немного отбившихся от части взвода минометчиков, половина взвода, в команде с младшим лейтенантом, санинструктором, бойцами пушки, Моторина, Кузнецова, Гончаренко, Александрова и еще двух. Всего нас не то 10, не то 11 человек. Сейчас опять вместе, несколько дней, как ходил один. Впереди нас ожидают большие трудности, возможно, гибель. Немцы очень решительно, быстро и организованно действуют, с дисциплиной воюют. В этом источник их силы. Людские ресурсы, а также материальные, у нас несравненно больше, но использовать их как положено мы не умеем. Позавчера около одного из сел поймал живую курицу и ел, сплевывая пух и перья, пока не стошнило. Тошнит до сих пор и кружит в голове. Боже, какая сила шла на восток впереди и позади нас! Сколько техники и вооружения! 18 июля 1942. Сегодня, оказывается, 18 число. До ближайшего селения 13 километров. Лейтенант хотел наказать меня, посадил верхом на лошадку. Вначале это было для меня действительно наказанием, ведь я никогда раньше не ездил верхом, но потом я настолько привык, что позволил себе даже писать на лошади. Это было не слишком удобно, зато много спокойней, чем в другом месте. Никто не мешал, если не считать раскачивающуюся подо мной лошадь. 19 июля 1942. Если правильно, то сегодня 19 июля. Сейчас в селении, до которого во время моей вчерашней записи в дороге оставалось 13 километров. Ночь ночевали здесь. Приехали поздно, день был пасмурный, и сразу положились. Здесь работают еще некоторые общественные предприятия, хотя скот, колхозное и совхозное имущество, а также банк эвакуированы. Работают аптечка и магазин школьных принадлежностей. Военных здесь масса. Перед нами прибыл полк и разместился по всем закоулочкам. Нам не осталось места, и потому пришлось вновь переезжать через речку на западную окраину села, где мы уже были. Ночью пошел дождь. Я чувствовал сквозь сон его крупные, леденящие капли, густо устилавшие все вокруг. Сжался в клубок, подвернул под себя противогаз, накрывшись шинелью, но это, конечно, не помогло. Я промок до ниточки. Единственное, что осталось сухим, это противогазная сумка с тетрадями и верхняя часть туловища с боковыми карманами, где хранятся блокноты, фотокарточки и документы. Эти места я наиболее берег. В воздухе непрерывный гул самолетов. Непонятно, чего ожидают наши. Не нового ли десанта впереди? Им, видите ли, хочется побольше выжать из этой местности необходимых продуктов. Мед достали в пасеках. Много меду. Теперь меняют его на хлеб. Пшеницу понабирали в амбарах мешками и тоже меняют с крестьянами на хлеб, муку и прочее. Хотят остаться здесь, чтобы набрать побольше хлеба, ибо, по их словам, за доном много не наимеешь. Младший лейтенант просто заносчивый мальчишка, хитрый, хотя и недалекий по уму, но практичный. Живет, как и все мое окружение, только для себя. Этому он научился, видимо, еще в училище. Сильно поддается влиянию бойцов и других, менее практичных в жизни и, следовательно, менее нужных и полезных ему для компании бойцов. Но таких мало. Раз-два и обчелся. Мины выбросили они из повозки еще в то время, когда впереди нас был десант немецких автоматчиков. По словам пробившегося к нам младшего лейтенанта, бывшего соученика нашего командира взвода, разбивший наш и его 27-й и 28-й батальоны. Я не знал. В то время я не позволил бы им этого сделать. Минометы бросили под руководством младшего лейтенанта недалеко отсюда, километрах в 20, в селении не то Кухтачево, не то Вихлянцево. На мое замечание ему, что в приказе Сталина сказано о необходимости строжайшего сбережения военного имущества при любых обстоятельствах, лейтенант ответил: «Вы не понимаете обстановки, товарищ Гельфанд. Вы не знаете, в каком мы сейчас положении». И приказал мне принести лопату, чтобы закопать оружие. Я попросил оставить хотя бы один ротный миномет, он весит всего лишь 10 килограмм. На что лейтенант не ответил: «Несите его тогда сами на плечах». Ясно, что я нести один не смог бы, будучи на территории, усеянной вражескими десантниками. Сейчас я пасу лошадей. Проклятие, они далеко заходят, и приходится без конца прерываться и гнать их обратно. Это мне уже надоело. Погоню их сейчас в сад, где мы расположились. 20 июля 1942. Хутор Беленский. Сегодня мы уже здесь второй день. Войска все идут и идут. Одиночки, мелкие группы и крупные подразделения. Все имеют изнуренный и измученный вид. Многие попередевались в штатское, большинство побросало оружие, некоторые командиры посрывали с себя знаки отличия. Какой позор! Какое неожиданное и печальное несоответствие с газетными данными! Горе мне, бойцу, командиру, комсомольцу, патриоту своей страны! Сердце сжимается от стыда и бессилия в этом постыдном бегстве. С каждым днем я не перестаю убеждаться, что мы сильны, что мы победим неизменно, но с огорчением вынужден сознаться себе, что мы не организованы. У нас нет должной дисциплины, и от этого война затягивается, поэтому терпим неудачи. Высшее командование разбежалось на машинах, предало массы красноармейские, несмотря на удаленность отсюда фронта. Дело дошло до того, что немецкие самолеты позволяют себе летать над самой землей, над нами, как у себя дома, не давая нам головы вольно поднять на всем пути отхода. Все переправы и мосты разрушены, имущество и скот, разбитые и изуродованные, валяются на дороге. Процветает мародерство, властвует трусость. Военная присяга и приказ Сталина попираются на каждом шагу. Сегодня я стоял на посту ночью. На рассвете пришла соседская женщина и тайком сообщила, что в селе немцы, что она сама их видела. Пришли, рассказали, они ночью, и один из них, видимо старший, потребовал документы у ночевавших у нее бойцов. Он строго разговаривал с ними, спрашивал, какой они части, почему не со своими подразделениями, куда идут и прочее. Ее женщину он спросил, не красноармейка ли она, и когда она сказала, что нет, он приказал постелить им спать. Она уложила их и прибежала сюда сказать, по-русски все они плохо разговаривают. 21 июля 1942. Вчера вечером к нам пришли командир нашей роты с другими командирами из офицерского состава батальона. С ними был ответственный секретарь комсомола, младший политрук, пробел, парторг батальона, пробел, и политрук Малов. Последний интересовался судьбой комиссара батальона, разыскивал его, но безрезультатно. Все командиры рассказывали, что когда на батальон напали немцы, он вел себя мужественно и отважно. Немцы, это были десантники, неожиданно ударили по батальону с тыла из автоматов. Батальон размещался тогда по всему селу, на виду, и являлся хорошей мишенью для противника. Во время боя в село пробралось несколько немцев, попытавшихся поджечь сарай. Это было ночью, и комиссар собственноручно застрелил двух фрицев, выползавших из подожженного сарая. В то время как большинство людей растерялось, комиссар беспрерывно отстреливался, давая отпор врагам. Командиру нашей роты сказал выводить людей, и сам ринулся в самую гущу битвы. Больше его никто не видел. Немцы наделали большой переполох в батальоне, и тот частично разбежался, частично попал в плен, много потерял убитыми и ранеными. Парторг батальона сорвал с себя знаки отличия, на нем их не было, когда он к нам вчера приходил. Вчера ночью мы вышли из села. Наш взвод ехал на подводе, и у себя поместили мы трех командиров. Остальные, а их было больше, чем рядовых, шли пешком. Когда мы отъехали от хутора не более 4 километров, остановились, так как не знали, куда ехать дальше, и вообще, на какую дорогу мы попали. Николаевка, где до сих пор была переправа, по рассказам многих занята немцами. Впереди, по хуторам и дорогам тоже, по слухам и разговорам, высадились десанты. Толком, однако, ничего не известно. Сейчас, утром, мы движемся дальше на повозке. Только что наш младший лейтенант узнал, что в Николаевке никого нет, и разговоры о немцах – вымысел. О нашем селе тоже ходили подобные слухи, и всем пешеходам, спасавшимся от плена, выходившим из окружения, говорили, что село занято немцами. Командир роты говорит, что если бы я был с ними, я побросал бы все, все тетради и дневники, но я твердо уверен, что сохранил бы все и сохраню. Удастся мне сохранить свою жизнь и выбраться живым отсюда. Но со мной судьба. Не она ли остановила наш взвод? Не с ней ли мы отстали от батальона, которому угрожала опасность? Но мне хотелось бы, чтобы не так все было. Видеть все, участвовать в схватке, проявить героизм, показать, испытать себя и выйти победителем. Вот чего мне хотелось бы. Но нет добра без худа, как и наоборот. Подъезжаем к хутору. Отсюда разузнаем подробности о дороге, чиста ли она от противника. Комиссар, о нем печется мое сердце. Неужели он погиб или попал в плен? Не может этого быть, ведь он такой милый и отважный, прекрасный и честный человек. Такие люди не должны погибать. Этого требует справедливость. Солнце всходит ласковое и хорошее. В хуторе поют петухи. Все хорошо в природе. Плохи только люди, которые войны придумали, которые убивают друг друга. Мы не умеем пользоваться жизнью, которая так прекрасна. Не умеем наслаждаться ею и любить ее. июля 1942. Ночью перебрались на другой берег Дона. Переспали, отдохнули в прибрежной деревушке и двинулись дальше. Я решил пренебречь всеми правилами приличия и стыдливостью, дабы не помереть с голоду. Да и не я один. Вся изголодавшаяся, изнуренная, оборванная и жалкая наша масса, избежавшая окружения и плена, все силы свои и старания прилагает на добывание пищи. Хутор Камышевский.